а встревожило меня и, более того, напугало вот что. Я читал книгу интеллигентного, талантливого человека, абсолютно не верящего в написанное им самим. «Это не совсем так», — подумал Майк. Он написал, возможно, 20 историй, в которые верил, но опубликовал лишь несколько. Он написал множество стихотворений, в которые верил в свои первые 18 месяцев в Нью-Йорке, когда голодал на нищенское жалование в «Village Voice». Но разве он верил в безголовый призрак Юджина Рилсби, шагающий под лунным светом по брошенному фермерскому дому в Канзасе? Нет. Он провел ночь в этом доме, устроившись на грязном, вздувшемся линолеуме кухни, и не увидел ничего страшнее двух мышек, пробежавших вдоль плинтуса. Он провел жаркую летнюю ночь в развалинах Трансильванского замка, где вроде бы правил Влад Тепеш, но из всех вампиров навстречу с ним явились, правда, в большом количестве, лишь европейские комары. Когда же он заночевал на могиле серийного убийцы Джеффри Даммера, белая, в кровавых потеках, размахивающая ножом фигура возникла перед ним в 2 часа ночи, но смех друзей привидения выдал его, да и сам он особо не испугался. Он мог отличить подростка, закутавшегося в простыню и размахивающего резиновым ножом, от настоящего призрака. Но Майк Энслин не собирался рассказывать все это Олину. Он не мог позволить себе. Да нет, мог. Мини-диктофон, теперь он понимал, что допустил ошибку, достав его из чемодана, выключен. Разговор определенно останется между ними. И пусть кому-то это и покажется странным, он начал восхищаться Олиным. А человеку, которым восхищаются, обычно говорят правду. «Вы правы. Я не верю ни в призраки, ни в привидения, ни в прочую длинноногую нечисть. Я радуюсь, что ничего этого в природе не существует, потому что не уверен, что Господь Бог смог бы уберечь нас от этих тварей. Я с самого начала занял позицию бесстрастного наблюдателя. Я, возможно, не получу пулитцеровскую премию за репортаж о лающем призраке с кладбища Гора Надежды, но, явись он мне, написал бы о нем со всей объективностью». Олин что-то сказал, произнес какое-то слово, но слишком тихо, чтобы Майк расслышал его. «Простите?» «Я сказал нет». В голосе Олина звучали нотки извинения. Майк вздохнул. Олин принял его за лжеца. Когда разговор выходит на такой уровень, у тебя только 2 выхода. Или выложить все козыри, или прекратить дискуссию. «А почему бы нам не продолжить эту беседу в другой день, мистер Олин? Я бы хотел подняться наверх, почистить зубы. Может, я увижу в зеркале Кевина О'Молли, который материализуется у меня за спиной?» Майк начал подниматься, но Олин протянул пухлую, с ухоженными ногтями руку, чтобы остановить его. «Я не называю вас лжецом, мистер Энслин, но вы не верите. Призраки редко являются тем, кто в них не верит, а если являются, то не дают себя увидеть. Юджин Рилсби, возможно, склонял перед вами отрубленную голову в прихожей, но из кухни вы этого не могли заметить». Майк встал, потом наклонился, чтобы подхватить чемоданчик. «Ну, если это так, я могу не волноваться насчет номера 1408, правда?» «Как раз наоборот», — возразил Олин. «Должны. Потому что призраков в 1408 нет и никогда не было. Что-то там есть, я это чувствовал на себе, но это совсем не призрак. В заброшенном доме или развалинах замка ваше неверие может служить вам защитой. В номере 1408 именно из-за него вы станете более уязвимым». «Не делайте этого, мистер Энслин. Я ждал вас сегодня, чтобы просить, умолять не делать этого. Из всех людей Земли, которым не следует заходить в этот номер, человек, пишущий такие веселые, такие интересные книги про призраков, занимает в списке 1-е место». Майк все слышал и не слышал одновременно. «И ты выключил мини-диктофон», — клял он себя. «Он смутил меня, заставив выключить мини-диктофон, а теперь превращается в Бориса Карлофа, устраивающего у себя уикенд знаменитых призраков. Черт, но я все равно его процитирую. Если ему это не понравится, пусть подает в суд». Ему просто не терпелось подняться наверх. Не только для того, чтобы провести долгую ночь в угловом номере отеля, но чтобы записать слова Олина, пока они не стерлись в памяти. «Выпейте со мной, мистер Энслин». «Нет, ну вообще-то я...» Мистер Олин сунул руку в карман и достал ключ, соединенный кольцом с тяжелой латунной пластиной. Поцарапанной, тусклой, старой, с выгравированными на ней цифрами 1408. «Пожалуйста», — продолжил Олин, — «доставьте мне удовольствие. Уделите еще 10 минут времени, и этого хватит, чтобы выпить по стаканчику шотландского, и я отдам вам ключ. Я бы отдал все, что угодно, лишь бы убедить вас отказаться от принятого решения. Но мне хочется думать, что я знаю, когда дальнейшие уговоры становятся бесполезными». «У вас до сих пор настоящие ключи?» — спросил Майк. «Как мило! Это ж чистый антиквариат!» «Номера «Дельфина» оборудованы магнитными замками с 1979 года. Аккурат тогда меня назначили управляющим. Номер 1408 — единственный, который открывается обычным ключом. Не имело смысла ставить на дверь магнитный замок, поскольку он всегда пуст. Последний раз в него кого-то поселили в 1978 году. «Вы морочите мне голову». Майк сел, вновь достал мини-диктофон. Нажал клавишу «Record». Сказал. «Управляющий отеля заявляет, что более 20 лет номер 1408 пустует». «Опять же, в дверь номера 1408 не стали врезать магнитный замок, ибо я абсолютно уверен, что работать бы он не стал. Электронные часы в номере 1408 не работают. Одни отстают, другие останавливаются. В номере 1408 узнать точное время еще никому не удавалось. Тоже относится к карманным калькуляторам и сотовым телефонам. Если у вас есть бипер, мистер Энслин, советую вам выключить его, потому что в номере 1408 он начинает пикать, когда ему заблагорассудится, а не потому, что кого-то заинтересовал ваш автомобиль». Он помолчал. «Даже если вы его и выключите, потом он может не заработать. Единственное верное средство — вынуть из него батарейки». Он нажал на мини-диктофоне клавишу «Стоп», даже не посмотрев на надписи. Майк решил, что Олин хорошо знаком с этой моделью. Возможно, надиктовывает на нее служебные записки. «На самом деле, мистер Энслин, единственное верное средство избежать неприятностей — держаться подальше от этого номера». «Не могу». Майк взял мини-диктофон, убрал. «Но, думаю, у меня есть время выпить шотландского». Пока Олин доставал бутылку из бара, из-под картины с изображением Пятой авеню в начале 20 века, Майк спросил, откуда ему известно, что в номере 1408 не работают бытовые устройства, созданные на основе высоких технологий, если с 1978 года там не останавливался ни один гость. «Я же не говорил, что с 1978 года в этот номер не ступала нога человека», — ответил Олин. «Во-первых, раз в месяц горничные делают там легкую уборку. Сие означает...» Майк, который уже 4 месяца работал над книгой «Номера отелей с призраками», перебил его. «Я знаю, что сие означает. Легкая уборка нежилого номера означала следующее. Открывались окна, вытиралась пыль, менялись полотенца. Постельное белье, скорее всего, нет. Он даже подумал, а не следовало ли ему захватить с собой спальник». Направляясь к Майку по персидскому ковру с двумя стаканами в руках, Олин словно прочитал мысли писателя. «Постельное белье поменяли во второй половине дня, мистер Энслин». «А почему бы вам не обойтись без фамилии? Зовите меня Майк». «Вы уж извините, но так мне привычнее». Он протянул своему гостю стакан. «За вас!» «И за вас!» Майк поднял свой, намереваясь чокнуться с Олином, но тот отвел руку. «Нет, за вас, мистер Энслин. Я настаиваю. Сегодня мы оба должны пить за вас. Вам это потребуется». Майк вздохнул. Ободок его стакана звякнул по ободку стакана Олина. «За меня. Вам самое место в фильме ужасов, мистер Олин. Вы могли бы сыграть роль мрачного старого дворецкого, убеждающего молодую семейную пару держаться подальше от замка Рок». Олин сел. «Эту роль, слава богу, мне приходится играть нечасто. Номера 1408 нет ни на одном сайте, где перечисляются места, известные паранормальными явлениями, выбросами психической энергии. После моей книги ситуация кардинальным образом изменится», — подумал Майк. «И в туристических путеводителях среди отелей, где видели призраков, отель «Дельфин» не значится. Зато указаны Шерри Нидерленд, Плаза, Парк Лейн. Мы принимаем все меры, чтобы о номере 1408 знали как можно меньше. Хотя, разумеется, всегда найдется историк, удачливый и дотошный одновременно». Майк позволил себе улыбнуться. «Вероника поменяла постельное белье», — продолжил Олин. «Я ее сопровождал. Вы можете гордиться, мистер Энслин. Можно сказать, постельное белье вам меняло особо королевской крови. Вероника и ее сестра служат в отеле «Дельфин» с 1971 или 1972 года. Ви, как мы ее зовем, старейший работник «Дельфина». Ее стаж как минимум на 6 лет больше моего. Она давно уже стала старшей горничной. Полагаю, постельное белье не менялось много лет, но до 1992 года она и ее сестра регулярно прибирались в номере 1408. Вероника и Селеста были близнецами, и существовавшая между ними внутренняя связь, похоже, позволяла... Как бы это сформулировать? Нет, нечувствительными к воздействию 1408 они не оставались, но могли противостоять ему, по крайней мере, на короткое время, которое занимала легкая уборка. «Не собираетесь же вы сказать мне, что сестра Вероники умерла в этом номере, не так ли?» «Нет, разумеется, нет. Она ушла с работы в 1988 году по причине слабого здоровья. Но я не исключаю, что номер 1408 способствовал ухудшению ее психического и физического состояния». «У нас вроде бы установилось полное взаимопонимание, мистер Олин. Надеюсь, оно не исчезнет, если я признаюсь, что нахожу ваши слова нелепыми». Олин рассмеялся. «Для исследователя мира призраков вы слишком большой материалист». «Это мой долг перед читателями», — сухо ответил Майк. «Наверное, я мог просто забыть про номер 1408». Промурлыкал менеджер отеля. «Дверь закрыта, свет погашен, шторы затянуты, чтобы не выцветал ковер. Кровать застлана покрывалом, на нем меню завтрака, которое с вечера можно оставить на ручке двери. Но мне претила сама мысль, что воздух в номере станет таким же затхлым, как на чердаке, а слой пыли будет увеличиваться день ото дня. Вы думаете, я слишком пунктуален? Или одержим чистотой?» «Я думаю, что вы хороший менеджер». «Пожалуй. В любом случае, Ви и Си прибирались в номере очень быстро. Только входили и сразу выходили, пока Си не уволилась, а Ви не получила повышение. После этого уборкой занимались другие горничные, всегда подвое, и в пару я подбирал только тех, кто ладил между собой». «В надежде, что у них тоже была внутренняя связь, помогающая противостоять привидениям». «В надежде, что такая связь есть, да. Вы можете посмеиваться над привидениями номера 1408, мистер Энслин, но вы сразу почувствуете их присутствие, в этом я уверен. Что бы ни жило в этом номере, застенчивость ему не свойственна». Часто, когда у меня была такая возможность, я шел с горничными, присматривал за ними. Он помолчал, потом с явной неохотой добавил. Чтобы вытащить их оттуда, если произойдет что-то ужасное. Слава богу, обошлось. Некоторые вдруг начинали плакать, на одну напал безумный смех, который напугал меня куда больше, чем слезы. Кое-кто падал в обморок, но, повторюсь, ничего ужасного. За эти годы мне удалось провести несколько примитивных экспериментов с биперами, сотовыми телефонами, часами. Опять же, все обошлось. Слава богу. Он вновь помолчал, потом добавил спокойным, бесстрастным тоном. Одна из них ослепла. Что? Горничная ослепла. Ромми Ван Гелдер. Она стирала пыль с телевизора и вдруг начала кричать. Я спросил ее, что случилось. Она бросила тряпку, подняла руки к глазам и прокричала, что ослепла, но может видеть какие-то ужасные цвета. Они исчезли, как только я вывел ее из номера, а когда мы дошли до лифта, к ней начало возвращаться зрение. «Вы рассказываете все это, чтобы напугать меня, мистер Роллин? Не так ли? Чтобы я не оставался ночевать в номере 1408». «Да нет, вы же знаете историю номера, начиная с самоубийства его первого жильца». Майк знал. Кевин О'Молли, камевоежёр, продававший швейные машинки, покончил с собой 13 октября 1910 года, оставив жену и семерых детей.